Запись номер 35. Они живут в холме. Расскажите, что вы слышали об осиновских колдунах и о том, как они в дыры молились. Слышала. Мне это рассказывали еще, когда я маленькой была, вот так. Это у тети Кати было. Она толком не рассказывала сама, а вот люди говорили. А что именно говорили люди? Ее матушка, она уже совсем старенькая была. Она в дыру не молилась, а положено было. У ней тоже эти были, ну, я не хочу называть, сам знаешь, а они все молятся в дыры. Все так делали и делают до сих пор, до сей поры так делают. Только тайно. Я уверена в этом. Давайте по порядку. Почему положено молиться в дыры и что случилось с тетей Катей? Вот я тебе сейчас расскажу. Матушка у нее была тоже из этих. Ну, они там из поколения в поколение это передавали. Я тебе так это скажу. И все, у кого сила эта была нечистая, они с дырой повязаны были. Они через дыру говорили с ними и молились. А могли и призвать к себе, чтобы дело какое худое сделать вот так. Хорошо. А что ж случилось с тетей Катей? Вот матушка-то ее не стала в дыры молиться. Тетя Катя тогда совсем девочкой была, молоденькая совсем еще. Матушка захотела эти традиции порушить, видать. И дочку-то у нее в дыру и утащили. Как это утащили? А вот так. Это они еще там, в Осиново своем жили. Всем кричать и рассказывать начала, а те ее и отругали. Мол, Катьку твои эти утащили, ну, ты понял. Но тетя Катя, как я понимаю, осталась жива и вернулась. Вот ты слушай. Она, говорит, перед дырой ее у печи оставила. За дровами вышла в печь подкинуть, а хапку со двора принести. Вернулась, а той уже и нет. Ну, она подняла истерику, мол, так и так. А ей там и наказал, не помню кто, то ли дедушка какой, то ли бабушка, что стащили твою Катьку другие. Вот так. И сейчас сидит она у них в уплату долга, что ты вымолить должна была. Ну, та и стала просить, чтоб помогли ей. И нашелся кто-то вроде дедушка. Так рассказывали. Дедушка Васинова? Ну, да, из своих кто-то вызвался помочь. Хотя не положено было по правилам их. Ну, вот и наказали ей в лес идти. И к старому холму, там, где эти живут. Они живут в холме? Ну, так говорили раньше. Они же живут в дырах, разве не так часто упоминали? Через дыру тебя слышат они, и вылезти могут даже. Дыра для них, как дверь, вот так. А жили они в лесу в особом месте, там холм стоит. Я сама тут холм не видела никогда, а слышала много раз. И даже знаю, где он находится, но не скажу, там три дыры в нем. Подождите, речь все же идет о лимбоях или других людях? Не знаю. И для меня это все одно. Одним словом, нечистые. А как их там кто называет, неважно. Хорошо, что было дальше? Вот, слушай, дедушка тот наказал вернуть ребенка, сказал ей идти в лес этот, где холм стоит, и указал, в какую дыру спуститься надо. Если дыру спутаешь, то ничего не найдешь. А если правильно спустишься, то к ним и выйдешь в дом. Дыра в холме приводила в их дом? Этот холм был курганом? Не знаю про это. Курган или что там еще, как хочешь называй. Но холм тот большой, его никак не спутаешь. Вот в той горе три дыры. Дедушка и рассказал, как правильно спуститься и как речь начать. Как что сказать и сделать. Ну, она и пошла, стало быть. Пришла, все сделала как надо. Поползла в ту дырку-то, а там и правда все эти. Ну, ты понял, не наши, одним словом. Прямо в горе? А что там было? Может, дом или землянка? Не знаю. И ничего такого не говорили, вот что рассказывали, то я тебе расскажу. Вышла она к ним, стало быть, в ноги бросилась и стала молить их, мол, верните мне Катеньку, все по-вашему сделаю, все исполню, только дочурку отпустите. И вышел к ней из толпы старичок с седой бородой и говорит, ищи, если узнаешь, то забирай. Ну, она смотрит, и вся толпа, все до одного, кроме деда того в дочку ее обернулись, вот так. И роста одного, и вида все как одна, и все ее забрать с собой просят. Она смотрит и узнать никак не может, уже и слезы ручьем, а все равно никак не признать. А потом глядь, а у них все пуговки на другой лад застегнуты, наизнанку, вот так вот. Ну, она нашла ту, у которой пуговки как надо застегнуты, схватила ее и сразу попросилась. «Это моя, — говорит, — отпустите нас домой». Ну, а дедушка их пропустил, ничего не сказал. Так они и вернулись домой, а если бы она не увидела, то и неизвестно бы, чем и дело кончилось. Вот так. Значит, та самая дочка и была тетей Катей? Да, это она самая она, когда малёхонька была. Это ее в дыру тащили. А никаких подробностей эта тетя Катя вам не рассказывала? Как она там оказалась? Где и с кем была все это время? Да это не она рассказывала, не она. Это люди рассказывали, кто ведь знал их семью, кто сам с Осинова был. Или у кого какая родня была. Раньше ведь весть-то быстро разносили. Один только скажет, а все уже услышали. А ее саму, значит, никто об том не расспрашивал? Ну, может, и было что-то такое пару раз. Сейчас уже не припомню, да и мы маленькие были, она больше отнекивалась. Она и сама маленькая была тогда, когда ее в дыру утащили. Она, может, и не помнит ничего. А может, и помнит, да разве стала бы она что-то говорить. А когда уже взрослые стали, то и не до этого было вовсе. Другие уже проблемы начались.